А сейчас давайте мы откроем с вами Римлянам 5 главу с 1 по 5 стихи. Римлянам 5 глава с 1 по 5 стихи. Я прочитаю. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аминь. Аминь. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты даешь, и Слово, которое меняет всю нашу жизнь, нашу судьбу, Господь. Мы благодарим Тебя за Слово с кафедры, Боже, за пастора, за то, что через него Ты говоришь нам Слово истины и Слово правды, Боже. Дай нам сейчас услышать Тебя, Господь. Мы приготовляем наши сердца, и в наших сердцах благодатная почва, мы утверждаем это. И сейчас мы слушаем с трепетом Твое Слово, чтобы услышать, что Ты хочешь сказать нам, Господь, чтобы исполнить Твое Слово и исполнить Твою волю на этой земле. Во имя Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Давайте скажем что-нибудь хорошее, приятное. А тема сегодня нашей проповеди – это надежда и упование на Господа. Надежда и упование на Господа. Много размышляю, много анализирую тему мотивации. И очень близко пришел к пониманию, размышляя над Словом Божьим, о том, что есть мотивация. Истинная мотивация. Истинная мотивация называется упование и надежда. Я удивился, потому что я думал, мотивация – это больше там цель. Но когда мы ставим какую-то определенную цель, мы должны быть мотивированы тем, чтобы достичь эту цель. Я анализировал над тем, как, что есть мотивация для достижения цели. Итак, давайте обратимся к тексту Священного Писания, который говорит нам очень интересные вещи. Да? Апостол Павел к римлянам пишет очень важный текст. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Что значит оправдавшись верой? Мы, помните, говорили с вами о том, что такое вера? Кто помнит? Да? Что такое вера? Все помнят. Оправдание к нам приходит по вере нашей. По вере нашей. Мы приходим к оправданию. И где граница между пониманием веры и надежды? Вера и упование. На самом деле это одни и те же слова. Одно и то же слово, один и тот же термин. Просто надежда может быть более... мы еще об этом проанализируем. То есть вера – это я верю в этот факт. А надежда, я делаю этот факт, тот факт, который еще не принадлежит мне, но я надеюсь на то, что он принадлежит мне. Понятно это? И вот эта надежда дает мне в итоге иметь то, что мне не принадлежит. Понимаете, о чем идет речь? То есть человек, который болеет, он верит в то, что исцеление есть, и исцеление возможно. Тогда, когда он верит в это, он начинает действовать. А действие – это та надежда, которая дает понимание того, что вот это исцеление станет моим. Оно станет моим, но оно еще не мое, но оно станет моим. И моя надежда дает мне мотивацию сделать шаги для того, чтобы это исцеление сделать своим. Понимаете, о чем идет речь? И вот там, здесь так и написано, веры, если мы поверим, мы оправдаемся. Ничем иным. Дальше. Через которого веруй также опять. И получили мы доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И эта же вера, эта надежда дает нам доступ к благодати. То есть к благословению, благодати Божьей. То есть благодать – это слово «дать добро» просто так. То есть получить благословение от Господа просто так. Вот это чувство благодати. За что? Просто так. И как мы получаем эту благодать? По вере. Потому что наш мозг запрограммирован на то, что все, что мы получаем, бесплатно не бывает. Но Бог говорит сегодня, ты можешь получить это благо по вере твоей. По твоей вере. Но мы еще проанализируем, что такое вера, что такое надежда. Дальше. И не сим только, но хвалимся скорбями. То есть, смотрите, вот здесь начинается путь. Есть такое понятие, как точка А, точка С и точка Б. Точка А – это начало пути, точка С – это цель, а точка Б – это путь, по которому я смогу добраться с точки А в точку С. Понимаете, о чем идет речь? Это точка Б. И вот здесь начинается точка Б. У нас есть вера в оправдание, в кровь Иисуса, в благо. И Бог сегодня дает понимание с 3 стиха начать эту точку Б. Но не сим только хвалимся, потому что по пути к точке С, на точке Б, мы встречаемся с различными препятствиями, с различными трудностями. И написано, и не сим только хвалимся, да, а скорбями, зная, что от скорби приходит терпение. А от терпения – опытность. От опытности – надежда. Слава Богу. А теперь смотрите, 4 стих. От опытности – надежда. Смотрите, до этого – терпение. То есть, смотрите, мне надо что делать? Чтобы мне дойти до точки С, мне нужно идти до нее. Да? По пути я могу встретиться с чем? С какими-то определенными скорбями и трудностями. Скорби во мне что делают? Вырабатывают, оказывается, терпение. Скорби это не проблема, представляете, да? Скорби это то, что вырабатывает у нас терпение. А терпение нам нужно? Очень, очень нужно. Теперь, от скорби, которая вырабатывает в нас терпение, вот весь процесс вам, точки Б, вырабатывается опытность. Аминь? Опытность это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо, да? На самом деле и хорошо, и плохо. Объясню почему. Потому что если у тебя опыт негативный, и этот опыт тебе будет всегда подсказывать, что? Правильно. А если у тебя опыт хороший, то этот опыт будет тебе подсказывать позитивно. Теперь смотрите, от опытности появляется надежда. А теперь вопрос. Какая у вас надежда? То, что дойдем, доберемся. Зависит от опытности. Да? Представляете, да? От опытности зависит надежда. Опыт твой рождает надежду. Дальше что происходит? А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аминь. Аминь. Что делает надежда? Не постыжает. Абсолютно не постыжает. Итак, друзья, давайте мы подумаем. Что мы имеем? Что мы имеем? Нет, что мы сегодня имеем в нашей жизни? Что мы имеем? Детей. Заработок. Образование. Машину, квартиру. Как вы думаете, почему мы это имеем? Почему мы это имеем? Вот здесь слово «надежда» не постыжает. До этого мы же не имели ни жены, ни детей, ничего. Мы ничего не имели, ни денег. А что нам позволило иметь? Нам же это не подарили. Ребенка нам не подарили, жену нам не подарили. Что нам позволило это все возыметь? Что? Надеюсь, что это будет у нас. Еще раз. Верили и надеялись. Вера в то, что так надо, в то, что надо жениться, что женитьба это счастье и дети это благословение. И надежда, что? Надежда что сделала? Позволила нам что сделать? Я вам прочитаю слово «надежда» в греческом переводе. Что означает? Оно из определения «эльпида» называется «надежда». Но в этом термине есть очень много значений. То есть, одно из значений – это упование. А знаете, как переводится в толковом словаре упование, уповать. Слово означает твердо надеяться на что-либо, с надеждой и верой ожидать исполнения, осуществления чего-либо. Слышите, да, меня? Упование, слово означает твердо надеяться на что-либо, с надеждой и верой ожидать исполнения, осуществления чего-либо. Что вам это напоминает? Правильно. Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Представляете? Вы представляете, что входит в понимание упования? Итак, надежда не постыжает. Вы ровным счетом получаете то, на что вы надеетесь. Вы ровным счетом обретаете и действуете так, на что вы надеетесь. Я не знаю, как вот еще более конкретно это объяснить. Надежда никогда не постыжает. Как в хорошем смысле слова, так и же в плохом. Знаете, почему вы не имеете миллион? Потому что у вас нет надежды. Знаете, почему вы имеете миллион? Потому что у вас есть надежда. Конкретно на эту данную цель. Знаете, почему вы будете счастливы? Потому что у вас есть надежда. А надежда не постыжает. Знаете, почему вы придете к той цели, которую вы поставили? Потому что вы ее поставили. Знаете, почему вы имеете то, что вы имеете? Потому что вы так надеетесь и так живете. Это ваша надежда, это ваша мера веры. Вы не будете больше иметь, чем вы верите, и меньше иметь, чем вы верите. Вы будете иметь ровно то, во что вы верите и на что вы надеетесь. Почему? Потому что Творец человек собственной судьбы. Понимаете? Почему? Потому что все, что вы сегодня имеете, благодаря тому, что, во что вы верили и во что вы надеялись. Знаете почему? Потому что мотивация, надежда – это единственная мотивация. Знаете, почему мы говорим «я хочу, но не получается»? Знаете, почему мы говорим «я хочу, но я ленивый»? Ложь. Лени не бывает. Лени нету. Верите в это или нет? Лень приходит тогда, когда у меня нет надежды, когда у меня нет веры. Страх приходит тогда, когда у меня нет надежды и нет веры. Все остальное — это просто оправдание неверия и нет надежды. Самая лучшая мотивация, друзья, это надежда. И вот эта надежда, она никогда тебя не постыдит. Даже если это плохая надежда. Ты придешь к тому, на что ты надеялся. То, что ты боишься, это твоя надежда и есть. Твой страх. Ты надеешься на страх. Еще раз хочу сказать. Твоя надежда — это твоя самая лучшая мотивация. Знаешь, почему в тебе мотивации нет? Потому что в тебе нет веры. И надежда. Еще раз говорю, надежда — это то, что твердо надеется на что-либо с надеждой и верой, ожидать исполнения, осуществления и чего-либо. Знаете, почему людей называют безуспешными? Потому что когда они начинают свое дело, они его не могут закончить. А знаете, почему они его не могут закончить до конца? Потому что у них кончилась надежда и потерялась вера. Все, что нужно сделать тебя неудачником, тебе нужно убрать две сферы в своей жизни, чтобы деградировать полностью. Это надежду и веру. Почему? Вера — это цель, а надежда — это то, что осуществляет эту цель в твоей жизни и делает ее реальной. Еще раз прочитаю определение слова «упование». Слово означает твердо надеяться на что-либо, с надеждой и верой ожидать исполнения, осуществления чего-либо. Исполнение, осуществление. Часто ли вы в своей жизни о чем-то мечтаете? Мечтаете? Вы знаете, хотеть и мечтать, надеяться и верить — это абсолютно две разные вещи. Можно всю жизнь мечтать и хотеть, но ничего не делать. А знаете почему? Не верить в собственную мечту. Не верить собственную цель. Не верить в собственное достижение цели. И это тоже надежда. Потому что я надеюсь на собственный страх больше, чем на собственную мечту и собственную цель. Я надеюсь на собственную нищету больше, чем на богатство. Это тоже надежда. И поэтому Писание говорит, а надежда не постыжает. Но здесь в хорошем смысле этого слова. Что если ты уповаешь, и почему говорят, надейся на Господа, мы еще об этом поговорим с вами. Слава Господу. Аминь. Итак, надежда — это самый лучший мотиватор. Нет лучшей мотивации, чем сама надежда. Но надежда не может быть без веры. Это все одно и то же. Но это механизмы. Я верю в эту цель. Я верю, что я могу стать миллионером. Или я могу стать духовным человеком. Я верю, что Бог может изменить мою жизнь. И надежда теперь дает, чтобы вот эта вера стала реальностью в моей жизни. Она осуществляет. И на протяжении всего пути моей жизни эта надежда позволяет мне бороться, достигать, идти, не сдаваться. Понимаете, о чем я говорю? Деньги не мотиватор. Если человек не верит в любовь и не надеется на счастливую жизнь, какую бы красивую девушку, какого крутого парня бы не давали, он не сможет быть счастлив. Но если женщина или мужчина даже сделал ошибку, даже пострадал от этого, но он не теряет надежды обрести счастливую семью, счастливые взаимоотношения, он будет счастлив в своих взаимоотношениях. Он придет к этому. Даже если он развелся один раз, даже если он его один раз обманули, даже если его 100 раз кинули, точно так же и в бизнесе. Самое конечное испытание, как однажды сказал Робинсон, интересный такой бизнес-тренер, он говорит, самое тяжелое испытание для того, чтобы вырваться из нищеты в сферу процветания, это сфера победить собственную неудачу. Знаешь, говорит, когда ты станешь богатым человеком, когда ты победишь все неудачи, которые ты проходил в своей жизни, и не будешь терять надежды, что ты однажды разбогатеешь. Золотые слова. Но кто может победить? Легче спиться, правильно? Легче развестись, правильно? Легче годами не разговаривать и не общаться. Но труднее всего сделать первый шаг и попросить прощения. Сделать первый шаг и что-то поменять в своей жизни. Почему это всегда труднее всего? Это проблема надежды и проблема веры. Ты никогда не заставишь человека что-то сделать и дойти до конца. Заставить человека можно что-то сделать, но дойти до конца может только в том случае человек, когда у него есть эта надежда и эта вера. Если у него нет этой надежды и этой веры, как бы ты его ни заставил сделать шаг, сделать 2, сделать 3 или тащил его за собой, ты его никогда не доведешь до конкретной цели, потому что у него нет надежды, у него нет веры. Итак, надежда – это самый лучший мотиватор нашей жизни. На что вы надеетесь сегодня? И это вас не постыдит. Мера вашей надежды – это мера достижения всех ваших сфер. Это огромная мотивация, огромная сила для достижения, надежда. Далее, Библия говорит о надежде нечестивых. Писание говорит, что надежда нечестивых падет. Это говорит о том, давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 23 главу, 12. Прочитаем. Почитайте, пожалуйста, кто нашел. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. И притча 10 глава, 28 стих. Хороший стих. Запомните Матфея 23, 12. Кто возвышает сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Дальше. Притча 10, 28. Что написано? Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых – погибнет. Еще раз. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых – погибнет. Вы знаете, о чем идет здесь речь? Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых – погибнет. Как вы думаете, вот эта фраза очень интересна, но надежда, она бывает разной. Она бывает надеждой нечестивца и надеждой праведника. Теперь смотрите, а как это сегодня очень четко можно понять? Можно ли на мертвой земле, посеяв помидор, взрастить что-нибудь? Пожалуйста. Почему нет? Засохнет. Чем он питаться будет? Правильно. И здесь такое же понимание. Если ты... Вот то, что сегодня Аня свидетельствовала. Если ты нечестивыми путями пытаешься обнадежить себя счастливой жизнью, вы же понимаете, да, что даже наркобарон, что он делает? Он занимается наркобизнесом не потому, что он злой. Он хочет обеспечить счастье в своей семье. И чем это заканчивается? Человек, который убивает другого, или мстит за другого, или ворует у другого, он тоже надеется на то, что он сейчас обкрадет человека и будет жить счастливым. И все у него будет в жизни хорошо. Писание именно об этом говорит. Нельзя строить свою надежду на нечестие. И на гнилой земле ничего не вырастет. Ничего не вырастет на гнилой земле. Никаких плодов, никаких результатов. И еще, секрет вам открою. Надежда нечестивых погибнет, написано. И если человек творит нечестие, как бы он ни надеялся на то, что это будет хорошо, представьте, да, ситуация, долги, а он говорит, давай, я тебе заплачу там, попозируй. И как-то логично даже, что такого. Но если бы она залезла в эту кабалу, она бы оттуда не вылезла. Понимаете, о чем идет речь? И такая же ситуация, понимаете? У нас всегда есть нужда, но как мы из нее выходить хотим? У нас всегда есть желание квартиру иметь, дом, машину. Это хорошее желание. Иметь хорошую дачу, иметь хорошую дачу, иметь хорошую еду, здоровую. У нас это хорошее желание. Но путем чего? Путем обмана и лжи? Вот это написано, надежда нечестива, которая погибнет. Мы путем греха пытаемся наладить счастливую жизнь. Не получится. Вот об этом идет речь. Точно так же, как человек, который говорит, я хочу иметь все, и он спит, и гуляет, и развратничает. Он не сможет достигать, какая бы у него надежда ни была. Следующий момент. Надежда нечестивых. Что это еще такое? Это то, о чем мы читали в Матфея 12 стихе написано, да, что если ты хочешь возвышаться, ты будешь унижен. А если ты хочешь быть возвышен, унижайся, да, служи, будь рабом, будь служителем. То есть очень четко было сказано. Следующий важный момент, что такое надежда, которая постыжает или которая умирает в конце концов? Это когда мы на самом деле говорим о мечте, говорим и признаем мечту, мы признаем веру, мы признаем цели. Я спрашиваю, ты хочешь хорошо жить? Говорит, да. Ты хочешь быть счастлив? Да. А вопрос, а почему у тебя не получается? В первую очередь, почему? Мы начинаем говорить, лень, не хочу, не буду. Все это обман. Времени нет. Это все обман. Это все отмазка. У тебя нет надежды. У тебя нет веры. И неимение надежды, и неимение веры, это тоже надежда. Нечестиво написано. Я не верю, что я могу измениться. Я могу словами говорить, а внутри не признавать. Вот и все. На подсознательном уровне блокировать это. Как вот девушка, которая вульгарно одевается, вроде красится там, а на самом деле она себя считает уродливой. Но она пытается внешне скрыть свое состояние. И вот надежда нечестивого – это один из признаков. Знаете, почему мы от греха не можем избавиться? Потому что мы не верим. Вот и все. Вот спросите любого человека, который живет в грехе, что ты грешишь, там он скажет, ну я пытался, как бы, ну не могу, не верю. То есть не могу это слово, а аналогично не верю. Лень, это слово аналогично безнадежности. Нет надежды, нет веры. И чем отличается человек, который говорит, я хочу, но не могу, мне тяжело, у меня времени нет и так далее. Почему? И того человека, который вроде бы все ему мешает и препятствует, а он встает и начинает бегать. В чем разница между надеждой и разницей? Мотивация, надежда это самая лучшая мотивация. Ребята, это супер мотивация. Потому что тот верит и надеется. И эта надежда дает ему силы двигаться. Он надеется, он верит, что это станет моим. А другой не верит. Третий момент. Надежда на человека. Писание говорит, не полагайся на разум твой. Часто ли вы слышите такие слова? То есть, Христианин должен быть бестолковым. Нет, конечно, не об этом идет речь. Притча 3 глава, 5 стих, читаем. Что там написано? Притча 3 глава, 5 стих. Аллилуйя! Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум. Почему Писание говорит «не надейся на себя»? Почему? Ну? Не надейся на людей. Вот честно скажите, вот честно. Вы свою жизнь складываете, и ваша надежда и вера складываются благодаря чему? Быстренько. Благодаря чему? Благодаря чему? Опыт. Правильно, благодаря опыту. Благодаря тому, что мы смотрим на себя и на свои возможности. У меня нет образования. Я могу не могу больше, чем могу. Я себя лучше знаю. Такая фраза. Часто вы слышите? Я же знаю себя лучше. Часто слышите? И как вы думаете, я вообще человек болеет. Он когда-нибудь вылечился, если бы он не верил в то, что он может вылечиться? Нет. Ты себя хорошо знаешь, да? Я, говорит, себя очень хорошо знаю. Я очень ленивый, я люблю опаздывать. Я вообще обжора. Я могу есть так, что заворот кишок будет. Классно, ты хорошо себя знаешь. Очень здорово, я понимаю. Что дальше? И когда человеку говоришь, ты можешь измениться, он говорит, не, я себя лучше знаю. Я себя очень хорошо знаю. Ему говорят, ты можешь измениться? Не, я себя лучше знаю. Что ты мне говоришь? Я же знаю, что я не изменюсь. Это тоже надежда. Это тоже вера. Я верю. Вы слышите меня, да, о чем я говорю? Надежда на человека. Человек всегда рассуждает и строит свою надежду и веру на своих возможностях. Второе, он строит свою надежду и веру на обстоятельства. Слава Богу. Он говорит, покажи по вере. Покажи по вере. Я говорю, как вы думаете, когда вы на операцию ложите, вы говорите, покажи по вере. Тогда лягу под нож. Покажи. Потом акушеру приходит и говорит, покажи, поверю перед родами. А так не лягу на роды. Пока не покажешь, не поверю. Приходишь, короче, к директору на ферму устраиваться. И говоришь, покажи, поверю. Тогда буду работать. Но вы же работаете целый месяц без зарплаты. И надеетесь и верите, что он вам ее даст. А что этот трудовой договор решает? А что решает? Ничего не решает. Абсолютно. А если он скажет, фирма обанкротилась, я тебе не дам деньги. Договор решает что-нибудь? Ну, для кого-то решает. Видите, люди пытаются все-таки утвердиться в том, что не покажешь, не поверю. Это самый неудачный момент веры вообще. Как люди на самолете полетели? Не покажешь, не поверю. А это значит, и не буду делать. А если бы люди не делали, они бы когда-нибудь полетели. Но они никогда не видели самолета. Вы понимаете, о чем идет сейчас речь? Человек не может жить без веры. Но человек ограничен в понимании, абсурдном понимании. Несмотря на то, что все происходит по вере, он опять говорит, покажи, потом поверь. Стакан произошел благодаря чему? покажи, поверю. Договор подпиши. Вы чувствуете, о чем я сейчас говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Все, что происходит в мире, это вера. И даже в договор он верит. Он думает, что этот договор работает. Хотя это просто бумажка и просто слова. И даже закон – это просто бумажка и просто слова. А знаете, почему закон действует? Потому что ты в него веришь. Если бы в него люди не верили, бы закон не действовал, никого в тюрьму бы не сажали. За противозаконие. Что вы мне говорите? Покажи, поверю. Нет. Все построено на вере. Деньги. Вы верите в деньги? А если бы люди в деньги не верили, деньги вошли бы в такой большой оборот? А вы знаете, что себестоимость денег абсолютно противоречива себестоимости труда и товара? Они гроша не стоят. И вы по ним покупаете за 5000-ную купюру там золото. А знаете почему? Потому что вы в эту бумагу верите так, как в золото. Вот и все. Не полагайся на разум твой. И знаете, что такое выйти за рамки жизни реальности? Это не уповать на то, чего мы достигли, и не жить в рамках того, в чем мы привыкли. Умеем ли мы сделать прорыв, выйдя за рамки привычных, обычных вещей, в которых мы имели опыт? Наша вера сегодня и надежда складывается от людей и обстоятельств? Или наша вера и надежда складывается от веры и надежды на Господа? Мы можем даже быть в церкви, мы можем сидеть в церкви, мы можем знать много, но мы не можем не верить, понимаете? Знание – это, опять же таки, неверие. Это еще не определение веры. Потому что знание – это определение. Ты можешь поверить в это, можешь не поверить. Знаешь, почему ты опаздываешь? Потому что ты не веришь. Сто процентов. Все, что вы делаете в этой жизни, все, что у вас не получается, потому что вы в это не верите. Поэтому у вас и не получается. Поверьте, и увидите, как сразу получится. И в чем разница между упованием на себя или плоть свою делать опорою? Бог сегодня говорит, выйди за рамки своего опыта, выйди за рамки привычного, выйди за рамки своих возможностей. Как побивается новый мировой рекорд? Выйди за стандарты, которые ты сам себе настроил. Выйди за эти рамки. Как побивается новый мировой рекорд? И поэтому Библия нам и говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И Библия говорит, вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. То есть Библия раскрывает нам истинное значение веры. И именно вот эта вера, она дает процветание, прогресс, развитие. Она дает будущность, она говорит о будущем. Будущее это знаете что? Что такое будущее? Что такое будущее? Нет. Что такое будущее? Это когда я перехожу за рамки настоящего. Вот это называется будущее. То, что неизведано в настоящем. Мы думаем, будущее – это что-то впереди. Так или нет? То, что будет. А что будет, если нет надежды и веры? Вот видите? Слышите меня, нет? А что будет, Ничего не будет, если ты не сделаешь шаг. Если мы, представьте себе, каменный век. Каменный век. Племена. Разговаривали. Какие там языки, там иностранные, морфология, филология, философия. И у нас не было бы веры, и мы жили бы настоящим, правильно? Мы бы были, имели бы мы развитие. Нет! А что такое будущее? Это то, что выходит за рамки всего нажитого, всего достигнутого. Вот это и есть будущее. И Бог сегодня учит нас именно такой вере, развитие, выход за рамки стандартного. Сделай новую прическу, в конце концов. Продай свой свитер, который ты 20 лет носишь. А то глаза уже замозолены. Сделай прорыв в своей прическе. Сделай прорыв своего костюма, который ты уже истоскал, он аж от грязи блестит. Бог сегодня говорит, надежда на человек, человеческая надежда, она ограничена. И Бог сегодня говорит, я могу дать тебе веру и надежду, которая выводит тебя из рамок твоего настоящего и твоего прошлого. И будущее, оно возможно тогда, когда ты выходишь из рамок своего прошлого и настоящего. Если ты не вышел из этих рамок своего прошлого, настоящего, будущего, нет там. Слава Богу. А это всегда сложно. А это всегда некий такой, знаете, кризис. Некий стресс в человеке. Выйти за рамки привычного. Выйти за рамок своего папы, там, который всю жизнь заботился о тебе. Выйти за рамки своей мамы и своих родителей. Стань самостоятельным. Нет, сложно. Выйти за рамки халявщика. Выйти за рамки там безответственного человека. Стань теперь ответственным человеком. Это всегда стресс. И когда ребенок уходит из утробы, у него там было хорошо, замечательно, а теперь он вышел из утробы, у него началась новая жизнь. У него стресс, он начинает орать, плакать. Вот это называется надежда на человека. И человеческая надежда, она всегда ограничена. Она всегда ограничена. Она всегда, а ограничена она благодаря чему? Благодаря его прошлому и настоящему. Слава Богу! Аминь. Итак, кто еще на спектакль не взял билеты? Но хочет взять билет. Кто еще? Не взял билеты, но хочет взять билет. Хочет взять билет. Хорошо. Как вы думаете, почему вы еще не взяли билеты? Вот билет на спектакль. Вот билет на спектакль. Кто хочет взять билет на спектакль? Поднимите руку, кто хочет взять билет. Слава Богу. Вот и все. Теперь понимаете, почему одни хотят и продолжают хотеть, а другие не думают, просто если хотят, просто берут. Представляете, как все просто? Чего на меня смотрите? Я не подговаривался с женой своей. У меня жена такая. Еще больше не будет. Это был один шанс. Вы понимаете, в чем разница? Когда человек говорит, я хочу, и как только у кого-то появляется возможность, человек ее берет. Он не сидит, он не говорит, я хочу, и смотрит. И какие мысли там? А нужно ли? А взять ли? А стоит ли? А не стоит? А что я туда буду переться? Человек просто берет. Все. Вы всю жизнь можете хотеть. Вы всю жизнь можете мечтать о чем-то. Но пока вы не пойдете и не возьмете, оно никогда вашим не будет. И надежда — это и есть самый лучший мотиватор пойти и взять, а не просто хотеть, а не просто желать. О такой надежде говорит Господь. И такая надежда, Господь говорит, не постыжает. Все очень просто, друзья. Не надо ничего усложнять. Все, что становится барьером на пути Б, это твое неверие, это твои страхи, это твое сомнение. Твое неверие. Вот и все. И это срабатывает во всех сферах, ребята. В спасении, в проповедовании, в ответе на молитву. Во всех сферах это срабатывает. Самое время зевать. Слава Богу за вас. Это значит, очень важно, когда мы сегодня уповаем на Господа, на Его Слово. И наше упование, Библия говорит, должно быть упованием на Господа. Когда мы не верим в Слово, мы его не исполняем. Но когда мы верим в Слово, мы его исполняем. Аминь. Аминь. Аминь. Когда мы верим в Слово, знаете, что такое вера? Осуществление ожидаемого. Уверенность невидима. Аминь? Аминь. Получается, не в бизнес-плане проблема, не в системе проблема, и даже не в видении проблема. В вере в это видение, в надежде в это видение. Ты никогда не можешь никого убедить, если ты сам не веришь. Ты никогда не можешь кого-то убедить идти с тобой это делать видение, если ты сам не веришь в это видение. Но если ты в это поверишь видение и будешь идти, люди сами присоединятся к тебе и поддержат тебя в этом видении. Даже если церковь тебя не поддержит. Например, у нас вот сейчас в Эстонии брат Александр. Я в шоке. Как он нас поддерживает по спектаклю? Как он нас поддерживает? Ох, вы не представляете. И можете себе представить, этот человек один в Эстонии сделал намного, продал намного больше билетов, чем у нас все вместе, наша церковь. Один. Он объездил все школы, все ПТУ, все университеты, он дошел до министра культуры. Он куда только не зашел, он везде просто шустрит. Жена говорит, успокойся уже, все. Мы приехали с команды, он нам организовал там выход в ТРК, в торговые центры. Он там везде, он уже гостиницу арендовал для танцоров. Я думаю, боже мой. И знаете, в чем вся фишка? И наши. Зевота. Что, спектакль? Нормально. А этот шустрит. А знаете почему? Он мне в конце говорит, Лень, я верю в тебя. Я верю в твой проект. Я верю, что это крутой проект. Я верю, что этим проектом мы сможем евангелизировать весь наш город. Блин, так приятно было. Вот это есть вопрос. Вера. Понимаете? Проект классный. Режиссура классная, все. Но люди, если не верят, все это не работает. Они находят разные отговорки, чтобы не делать, чтобы не достигать. Но тот, кто верит, он делает все, чтобы осуществить и сделать это реальностью. Аллилуйя! Аминь. Понимаешь, о чем идет речь? И сегодня Бог говорит, твоя вера пустая. И если ты не реализовываешь Слово Божие в своей жизни, ты можешь его знать. Ты можешь о нем говорить, но если ты не делаешь, не исполняешь это Слово, то ты пустой. Сколько бы вы ни ходили на бизнес-тренинги, сколько бы вы ни ходили на уроки, занятия Библии, если вы не исполняете Слово Божие и не делаете это Слово реальностью в своей жизни, то нет веры, понимаете, нет надежды. Но истинная вера может из невозможного делать возможное. Аминь. Из невидимого делать видимое. Аминь. Но если ты даже готовый проект предложил, ты даже все сделал, помните, что Иисус говорит? Даже если мертвого воскрешишь, они не поверят. И проект сделали, и людей пригласили. Говорю, ребят, давайте. Тяжело мне самому. А почему? Это моя вера. Представляете, мой друг, вот Саша, он твой детей у него. Жена в 6 часов утра каждый день встает. Она нам уже всю еду приготовила. И так приятно было. Вместе готовились, так весело. И друг друга так поддерживал, взбадривал. Он говорит, брат, все получится, все сделаем, все будет классно. Здорово. Нет вот этих жалоб, нытья. А почему? Он не хороший и не плохой. Дело не в этом. Он просто верит. Поэтому он делает. Мы верим в движение святого остатка. Аминь! Мы любим страну. Аминь! Мы любим свою церковь. Конечно! Кто пойдет за меня? Он. Смотри, без дела сидит. Возьмите его. Он. Сидит без дела. Возьмите. А мне некогда. У меня семья, дети. Вообще у меня. Вообще столько дел. Я тачку новую купил. Покатать его надо. Мера веры. Понимаете? И сегодня не это тебя делает определением веры. Что ты веришь и знаешь о Боге. У тебя чувство Бог рядом. Мурашки по коже. Когда ты просто берешь Слово Божие и делаешь это Слово Божие реальностью своей жизни. Осуществление ожидаемого, уверенность невидима. Это тебя делает верующим. Халлелуя! Аминь. Упование на Господа – это доверие Господу. Это исполнение все, что сказал. И сегодня не надо мне говорить, что я люблю тебя, пастор. Не надо мне говорить, я верю в тебя, пастор. Не надо. Потому что когда люди говорят, да, я верю, а я им говорю, сделай это. Не. Я, конечно, с тобой посоветуюсь, но я еще с кем-то с другими посоветуюсь. Поэтому извини, я тебя перепроверю 1000 раз вообще. Ты правду вообще говоришь мне? Я говорю, зачем тогда ты мне говоришь, что ты веришь? Люди сегодня обманывают о том, что они верят. А знаете, что такое истинная вера? Тебе сказали, ты поверил, и ты пошел, сделал. Это истинная вера. Я, конечно, послушаю твой совет. Я, конечно, тебе доверяю, но у меня есть своих 1000 вариантов, извини. Это не есть вера. Пастор, ты мне посоветуй что-нибудь? Да, я посоветовал. Хорошо, спасибо. А пошел, сделал все по-своему. Это что такое? Это что такое? Как мы понимаем сегодня слово вера? Будьте попроще, друзья. У нас слишком много амбиций. У нас слишком много масок. Которую мы себя на себя одели. Мы такие все культурные, приличные, правильные. А что подумают обо мне, как скажут обо мне, это не так важно. Когда я верю, мне не так важно, что обо мне подумают. Когда я верю, мне не так важно, что говорят люди. Когда я верю, мне не так важно, что говорит обо мне весь мир. Если я знаю, что это Господь, ясно знаю, что это желание праведника, то я буду делать это вопреки всем обстоятельствам. Аллилуйя! И никто, поверьте, никто, никакое мнение, никакие хейтеры, никто мне в этом не помешает. И Бог однажды сказал Аврааму: если ты веришь в меня, возьми вещи свои и иди туда, куда я указываю тебе. Что он сделал? И если бы она не верила Богу, она бы никогда не сказала бы: ой, не пойду я, натурщица. Правильно? Знаете, почему мы порой соглашаемся с грехом? Потому что мы не верим Богу. Мы не верим, что если мы сделаем правильный выбор, там есть решение. Мы не доверяем. Вам не обидно было бы, когда ваш ребенок пришел и говорит: мам, а какой мне хлеб съесть? И ты говоришь: на, сыночек, это самый лучший для тебя хлеб, съешь его. А он такой посмотрел, говорит: сейчас подожди. Пошел с другими дядьками чужими, посоветовался и чужой хлеб съел. И говорит: я нашел. Конечно, спасибо тебе за рекомендации. Что бы ты подумал в этот момент? О каком доверии идет речь? А вы знаете, когда человек доверяет? Когда мне человек доверяет, у меня возникает к нему большая ответственность. Потому что я понимаю, что он мне верит. Я понимаю, что я не могу ему сделать плохо. Потому что он мне доверяет. Я должен сделать ему хорошо. И даже лучше. Потому что когда тебе люди верят, ты всегда хочешь быть лучше. Даже лучше того, чем есть. Что такое вера, друзья? И что такое упование? Что делал Иисус? Подумайте. Он прошел этот земной путь. Люди против него пошли. Люди все его хаяли. Все. И даже все родные люди, которые были рядом с ним, я не говорю за грехи. Если за грехи тебя ругают, надо точно каяться и останавливаться. Но Иисус шел, ученики разочаровались, убежали от него, предали его. Самые близкие люди его предали. Весь мир его предал. Его карьера шла к завершению, к кресту Голгофскому. Он потерял веру и надежду на спасение мира. Да, а если бы не пошел... Никто бы не спас. А вы как вы думаете, крест Голгофский пахал перспективой? Покажи, поверю. Пахло этим? Нет. Наоборот, все пахло безнадегой. Все отказались, все бросили. И он шел по этому Голгофскому пути, и не было ни одной надежды на мир, на людей, на обстоятельства. Вся надежда у него была на кого? На отца. Ты хочешь сегодня прорваться? Ты должен прорваться именно такой верой, понимаешь? Все могут, когда получается. Но можешь ты не терять свою веру и надежду, даже невзирая на обстоятельства, на людей, ни на кого. И жить вот этой верой с неба, не земной верой и надеждой, а небесной. Единственный, кто его поддерживает, даже отец, написано, оставил его. И он говорит: отче, за что ты оставил меня? Даже ты оставил меня. Но он не потерял эту надежду и веру. В этом истинная победа креста Голгофского, не его смерть. Даже не его воскресение, его истинная победа, что его вера не пошатнулась ни под какими обстоятельствами, ни перед людьми, ни перед обстоятельствами, ни перед чем. Аллилуйя! Аминь. Аллилуйя! Аминь. Легко? Ты хочешь сказать легко? No! Но Бог сказал, твое предназначение умереть за людей. И дать надежду. И он в это поверил больше, чем в слова людей, чем в обстоятельства, чем в своих учеников даже. Тех, кто с ним прожил бок о бок, спал, ел рядом 3 года, они его тоже бросили. А теперь давай представим другую картину. Апостол Павел сидит по колено в канализации, на руках цепи и ждет, когда ему отрубят голову. А состояние у него, знаете, какое? Весь мир спасется. Евангелие распространится по всему миру, и все народы узнают об Иисусе Христе. Ты сможешь так? Вот это называется настоящая надежда и вера. Она выходит за грань обстоятельств и людей. Она выходит за грань реальности. Как человек, который сидел в кандалах по уши, канализации, мог верить и надеяться, что Евангелие распространится по всему миру и завоюет все народы. Как? Представь себя на его месте. Ты имел бы такую веру сегодня? Что такое настоящая вера? Это та вера, которая выходит за грань. Ты готов сегодня? Ты готов сегодня выйти за грань. А знаешь почему? Потому что он доверял не обстоятельствам. Он веру свою строил не на обстоятельствах и не на людях. Он веру строил на Слове Божьем. И он доверял Слову Божьему. И как вы думаете, его вера оправдалась или нет? Да или нет? Во что ты сегодня веришь? Какой верой ты сегодня живешь? На что ты сегодня надеешься? Мнение людей тебя могут изменить. Обстоятельства могут тебя поменять. Что ты думаешь об этом? Какую веру ты сегодня имеешь? Помолимся. Твоя вера дает тебе достигать все, и даже больше для Царства Божьего. Да благословит вас Господь. На каком этапе веры вы находитесь? На каком этапе, какой мотивации надежды вы двигаетесь? Мы живем всего лишь один раз. И у нас одиножды есть шанс. Кстати, одно из определений с греческого слова Элпида – это шанс. Я прочитаю стих. Закройте глаза и поразмышляйте. Называется «Путь надежды». Надежда – компас праведный в судьбе. Она всегда величием вдохновляет. За цели силы тратятся в борьбе. Надежда большей частью постыжает. Надежда – дивный светлая заря, способна умножать безмерно силы. Но мощь их пропадает в туне зря. Пути судьбы окажутся немилы. Но надо проходить надежды путь. Зовут к успеху мощные стремления. Не жалко средств и сил в борьбе ничуть, чтоб не изведать после огорчения. Надежду игнорировать нельзя, ведь упустить не хочется победы. И кажется, счастливая стезя растопит в сердце горести и беды. И воссияет жизнь и красота. Душевные залечат быстро раны. Но путь надежды горе, как всегда. Надежды были искренне обманы. Но Бог сегодня говорит, надежда не умирает. И благодаря этой надежде сегодня ты живешь, существуешь и достигаешь. Обнови свою веру сейчас. Обнови свою надежду. Если тебе тяжело и трудно, обнови. Потому что надежда – это самая лучшая мотивация. Что ты надеешься? На что ты надеешься? Какие цели ты перед собой ставишь? Спасение семьи. Решение моих долгов. У тебя есть цель. Спасение людей, родных и близких. Развитие бизнеса. Учебы, сферы, элита. Что бы ни было, ты ставишь цель, начиная с надежды двигаться. Ибо упование есть слово. Твердо надеяться на то, что, на что-либо, с надеждой и верой ожидать исполнения, осуществления чего-либо. Помолимся. Отец, благодарю тебя сегодня за новый этап в жизни, за новую веру, за обновление надежды, Господь. Бог, это самая лучшая мотивация. Сегодня мы живем надеждой. Мы живем верой. Мы достигаем, Отец. Мы твердо идем к этому пути с надеждой и верой. И мы провозглашаем, Господь. И я провозглашаю вопреки всем обстоятельствам. Вопреки людям, Господь. Прости меня, если я свою надежду и веру строил на людях. И строил Господь на обстоятельства. Господи, сегодня я строю свою надежду и веру на Слове Твое. На основании Твоего Слова, Господь, и на основании своих возможностей. Господи, прости, Отец, если я строил свое основание веры на основании своих возможностей, я выхожу за рамки своих возможностей, я выхожу за рамки всех обстоятельств, я выхожу за рамки всех этих проблем, всех этих обстоятельств, и говорю, и кричу, и верю, Господь, и ничто мне не помешает, ничто мне не помешает моей вере и надежде двигаться и сделать ожидаемого реальности в своей жизни. Господь, я двигаюсь не разочарованием. Господи, благослови. Знаешь, я хочу тебе сказать, проси прощения у Господа за то, что ты свою веру строил на людях. Я просто понял. Знаете, 25 лет. И вот сейчас я начинаю понимать, знаете, что не строй свою надежду и веру на людях и на обстоятельствах, и на себе.